Глава 87. Меч царя. 1963 год. Город Тусон в штате Аризона представляет собой оазис в пустыне и расположен в 65 километрах на север от границы Соединенных Штатов и Мексики. В 1963 году в Тусоне проживало около 300 тысяч человек. Население города увеличивалось в зимние месяцы, когда сотни посетителей из холодных северных штатов приезжали насладиться теплым климатом Аризоны. Местные жители называли их перелетными птицами. Весной многие из этих перелетных птиц возвращались после зимовки на север во избежание сильной жары тусонского лета. Некоторые люди, конечно, оставались в Тусоне, и из года в год город рос. В Тусон Вильям Бранхам приехал со своей семьей около полудня в пятницу 4 января 1963 года. Хотя до этого он посещал Тусон несколько раз, широкие улицы с четырехрядным движением по-прежнему производили на него сильное впечатление. Простор и пространство – богатство юго-запада. А вот в водных ресурсах там недостаток. Билл заметил малое количество газонов. Многие люди, экономя воду, украшали свои дворы кактусами и другими местными растениями. Большинство домов было построено из кирпича, и у многих были оштукатуренные стены и крыши испанского стиля из керамической черепицы. Однако более всего в Тусоне Билла поражала цепь зубчатых гор, окружающих город с трех сторон. Каталинские горы, расположенные в северной части Тусона, отмечают крайнюю южную точку континентального раздела. Прежде всего, семья Бранхам заехала к Норманам. Джин Норман отвел их к небольшому дому, который он взял для них в аренду. Джин предполагал, что он будет слишком маленьким для семьи из пяти человек, но это было единственное помещение, которое он смог найти, если учитывать ту месячную арендную плату, установленную Биллом. Билл поблагодарил его, и затем члены его семьи вынесли из машины все свои пожитки. К концу этой недели в Тусон приехали Билли Поль и его жена Лоис, и их малолетний сыночек. Билли Поль снял больший дом, в котором он мог бы отвести место как для проживания, так и для своего офиса, чтобы здесь согласовывать проведение евангелизационных кампаний своего отца. В понедельник утром Меда записала своих детей в школу. Ревекке исполнилось 16 лет, и она уже наполовину закончила учебу в 10 классе средней школы. Саре было 11 лет, и она училась в 6 классе, а 7-летний Иосиф пошел во 2 класс. Вскоре Билл снял для своей семьи дом побольше. Вернее, он взял в аренду 2 дома, или же обе части двухквартирного дома. У него было 2 адреса. 3908 и 3910 Парк-авеню. Обе квартиры были небольшими по сравнению с его домом в Джефферсонвилле, но в них находились 4 спальни, а этого было достаточно, чтобы создать уют для его семьи. Теперь у них было больше места, чем в том доме, в котором Джин Норман разместил их в самом начале. Поскольку Билл не знал, как долго останется в этом городе согласно Божьему желанию, эти 2 квартиры удовлетворят его на данное время. Если же Бог велел бы ему обосноваться в Тусоне для постоянного жительства, то позже он мог бы подыскать себе больший и более подходящий дом. В субботу, 12 января 1963 года, Билл проехал 160 километров на север и начал проводить двухнедельную евангелизационную кампанию, во время которой ему довелось проповедовать в десятке церквей, находящихся в самом городе Финиксе и в его окрестностях. В воскресенье днем 27 января он завершил это евангелизационное турне в гостинице «Ромада Инн», где он проповедовал для предпринимателей полного Евангелия на тему «Абсолют». Он показал, насколько важно для нашего общества понятие «абсолюта», используя примеры о судьях на бейсбольных матчах, светофорах на уличных перекрестках и о принятии судебных решений в Верховном суде США. Для своей темы Билл использовал текст из послания к филиппийцам, 1 глава с 20 по 22 стихи, где Павел сказал: ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Иисус Христос был абсолютом апостола Павла, источником всей его силы и основанием для всех его решений. Так же должно быть с каждым христианином. Билл сказал: «В этот ядерный век неразберихи христианину нужно нечто большее, чем просто такой опыт переживания, как примыкание к церкви. Вам нужен якорь, абсолют, который, как вы знаете, не подведет. Церкви подведут, и люди подведут, но Христос не может подвести. Он для верующего абсолют. Если Христос является вашим абсолютом, и вы привязаны к Нему, тогда вы привязаны к Божьему Слову. А как же вам узнать, имеете ли вы правильный абсолют или нет? Если вы прочитали в Писании нечто, что Христос поручил нам делать, а затем кто-то вам говорит, что это было всего лишь для учеников Иисуса, или это относится к кому-то другому, и вы верите тому человеку, а не Писанию, тогда не Христос является вашим абсолютом. Тот человек, который исказил Писание и увел вас с истинного пути, является вашим абсолютом. Вашим абсолютом должен быть Христос, Слово. Не допускайте, чтобы что-то увело вас с пути Слова. Когда Бог дал человеку Святого Духа, Он обратил его лицом к Голгофе и поместил перед ним Слово. Так вот, с обочин той большой дороги будут подниматься небольшие вьющиеся растения. Они подползут и обовьются вокруг того деревца, и вам это покажется таким безобидным. Но сами не заметите, как это так ухватится за вас, что станет тянуть вас в неправильную сторону и будет склонять вас на ложный путь. И именно таким образом в нашу среду проникли мирские философствования, так что теперь они начали тянуть нас к мирскому. Вам нужно взять отточенный, обоюдоострый меч Божьего Слова и с помощью него освободиться от всего мирского, чтобы вы могли стоять прямо на этом слове, потому что оно является окончательным принципом. Это абсолют для каждого верующего. Мужчина или женщина, наполненные Святым Духом, скажут «Аминь» на каждое Божье обетование. Кто-нибудь, возможно, вам скажет: «Дни чудес прошли. Нет никакого божественного исцеления. Крещение Святым Духом было для другой эпохи». Затем вы читаете в Библии то, что высказал Петр в день Пятидесятницы, когда все они, испытывая угрызение совести, захотели узнать, что им делать, чтобы получить спасение. Так вот, если примыкание к церкви было бы ответом на это, он бы сказал: «Вы должны найти поместное тело и присоединиться к церкви». Но он этого не сказал. Он дал им точные указания, что им нужно делать. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Существует абсолют, христианин, исполненный Святого Духа, всегда будет верить и поступать по Божьему Слову». Вернувшись в Тусон, Билл отдыхал, так как отдых ему был очень необходим. В груди же он по-прежнему чувствовал давление от неопределенности, давившее на него подобно быку, который прижимает ковбоя к ограде загона. Как бы он ни отгонял это гнетущее состояние, оно все равно возвращалось. Однажды утром, вскоре после приезда из Финикса, Билл проснулся в ранние часы и лежал в постели, размышляя о своем будущем и недоумевая, почему Господь отправил его на запад. Он мысленно просматривал свое недавнее видение об ангелах, пришедших к нему в форме пирамиды. То видение началось со взрыва. Как же простой смертный мог бы остаться в живых после такой мощнейшей ударной волны? И тем не менее, Билл слышал, как Иосиф звал его. Что же это значило? Если Господь намеревался взять его домой в небеса, тогда ему пришлось бы распорядиться, чтобы его церковь взяла на себя заботу об его семье. Возможно, члены церкви могли бы выделять его семье денежное пособие. Билли Полю было почти 28 лет, и он мог сам позаботиться о себе. Но Билл беспокоился об остальных членах своей семьи, поскольку в вопросах материального обеспечения они всецело зависели от него. Тут он услышал в голове тихий голос, который проговорил: «Езжай в каньон Сабина». Не позавтракав, Билл вышел из квартиры и поехал на северную окраину Тусона, туда, где, круто вздымаясь, Каталинские горы не давали городу простираться в том направлении. Он ехал на восток по дороге, которая велась параллельно горам, сиявшим медным блеском в лучах утреннего солнца. Эту горную цепь рассекали многочисленные ущелья. Один из этих каньонов был теперь национальным парком-заповедником. Билл въехал в каньон Сабина и продолжал путь в машине вверх, в северном направлении по узкой дороге, проложенной вдоль ручья Сабина. В зимние месяцы в речушке было много воды, в результате таяния снега на склонах горы Лемон. Вода переливалась из одного омутка в другой, из одной заводи в другую, то петляя вокруг громадных валунов, то перепрыгивая через них, орошая почву для различных деревьев – сикаморов, трехгранных тополей, ив, ясеней и пеканов с продолговатыми орешками. Когда Билл смотрел на речку, сначала она струилась на восточной стороне, справа, но на протяжении полутора километра он 9 раз пересек ее по узким мостам, сделанным из камня и бетона, так что затем она оказалась с левой стороны. Потом дорога уходила в сторону от ручья и поднималась на несколько сотен футов, заканчиваясь парковочной стоянкой, откуда ответвлялись тропы для любителей горных прогулок. Билл пошел по тропе, которая, круто извиваясь, скользила вдоль восточной стены каньона. Теперь он уже находился выше того уровня, где росли деревья, слушая перекличку местных птиц, порхавших внизу. Откуда-то сверху, с одного из пологих утесов, доносился голос голубка, ворковавшего своей голубке. На западный склон каньона Сабина уже ложились розовые блики рассвета. Однако вдоль восточного склона Билл шел в тени громадных утесов, возвышавшихся над его головой. Здешний ландшафт – ботаническая страна чудес. Высокие кактусы цереусы с мясистыми отростками четко вырисовываются на нижних склонах каньона, подобно гигантским фигурам людей, поднявших руки и восхваляющих Господа. А меньшие разновидности кактусов занимают свою позицию в нишах среди скал. Там растут бочковидные кактусы, утыканные сотнями колючек, загнутых в крючки. Кактусы, опунции, похожие на коллекцию ракеток для игры в настольный теннис, усеянных иголками, и многие другие кактусы. К тому же здесь растут пустынные кустарники, такие как мескитовые деревья и пало-верде. На ветвях этих кустарников шипы, скрытые под множеством крохотных восковидных листочков. Прямо над головой Билла склон каньона переходил в отвесный утес высотой в сотни футов. Немногим растениям удавалось приютиться на тех скалистых высотах. После 20-минутной ходьбы Билл подошел к небольшим пологим зубчатым отрогам, скоплению промежуточных скал, расположенных намного ниже самых высоких утесов и, тем не менее, довольно высоко над дном каньона. Он забрался на одну из ближайших таких каменных гряд и остановился отдохнуть на сравнительно плоском месте возле ее вершины. Высоко над его головой выступало еще несколько скалистых отрогов, однако для осуществления своей цели он не намеревался лезть выше этого места. Тут он заметил оленя, ходящего внизу, вдоль звериной тропы на склоне горы. Замерев, Билл наблюдал, как олень остановился, поднял голову и стал прислушиваться к шорохам и звукам, предвещавшим опасность. Единственным звуком, доносившимся до слуха Билла, было слабое журчание ручья, которое сливалось с легким дуновением ветерка. Вдруг сильный порыв ветра сорвал с его головы шляпу, и она пролетела, кувыркаясь несколько метров, пока не упала в объятия кактуса Акатилья. Испуганный этим неожиданным движением, олень пустился на утек. Сняв шляпу с колючих стеблей, Билл встал на колени возле этого кактуса Акатилью. Акатилью или фукьерия – кустарник, У него нет основного ствола, так как все его ветви выходят из одной центральной точки в земле. Эти ветви покрыты листьями, и за каждым листочком скрывается 2-сантиметровый шип. А котилья родственен колючему растению, распространенному в Израиле, из которого давным-давно некий римский воин сплел терновый венец и надел его на голову Иисуса Христа в день его распятия. Положив Библию на землю, Билл повернулся лицом к восточным утесам, поднял руки над головой и стал вслух молиться. «О Господь, что же значит тот взрыв в последнем видении, которое Ты мне показал? Означает ли это мою смерть? Я не боюсь умереть, но мне нужно знать об этом, чтобы я мог приготовить мою семью. Если Ты намереваешься вскоре забрать меня домой, то пусть это произойдет здесь, в горах, где никто не найдет моего тела. Может быть, однажды Ты позволил бы Иосифу найти мою Библию, лежащую здесь». Вдруг Билл почувствовал, как нечто твердое коснулось его правой руки. Пальцы его инстинктивно ухватились за этот предмет, и, открыв глаза, он посмотрел на это. Он сильно изумился при виде зажатого в его руке обоюдоострого меча с клинком, направленным вверх, к небу. Билл опустил руку, чтобы внимательнее рассмотреть эту диковинку. Гарда Эфеса выглядела золотой, а сама рукоятка, похоже, была жемчужной. Солнце взошло как раз на достаточную высоту, так что свет зари проходил через горную седловину на восточном горизонте каньона. И в потоке ярких лучей лезвие меча сияло блеском отполированного серебра. Режущие края клинка выглядели острыми, как бритва. Билла обуревало смешанное чувство симпатии и антипатии к этому метровому клинку. Он всегда приходил в страх при виде меча и был рад, что не жил в те времена, когда споры зачастую решали с помощью мечей. «Странно», — сказал Билл и взмахнул мечом, рассекая со свистом воздух. «Он настолько же реален, как и любая вещь, какую я когда-либо держал в руке. Где-то совсем рядом со мной находится тот же Бог, который сотворил овна для Авраама. Тот же самый Бог, который сотворил для меня тех белок в Индиане и Кентукки. А теперь он сотворил этот меч. Но что же мне нужно с ним делать? Я знаю, что цари использовали свои мечи для посвящения героев и в рыцари. Может быть, это означает, что я должен возложить на кого-то руки и посвятить его в служители». Билл изумился, услышав голос, пророкотавший с высот каньона. «Это меч самого царя!» «Но зачем же мне дан царский меч?» – спросил Билл с некоторым сомнением. «Не царский меч», – ответил голос, – «а меч царя». Тут меч внезапно исчез в лучах солнечного света. Хотя сейчас в руке Билла ничего не было, сердце его было переполнено. Теперь-то он все понял. Бог является царем, а меч царя – это его слово, Библия. Истина Библии – единственное оружие, которое может победить сатану и его демонов. Она является единственным путеводителем, указывающим путь к вечной жизни. Это компас, которым Билл руководствовался в своей жизни. Это было его абсолютом. Пока его колотящееся сердце успокаивалось, он почувствовал, как Господь тихо проговорил к нему. Похоже, что это был внутренний голос. «Не бойся смерти. Это третий рывок твоего служения». Подняв с земли Библию, Билл побежал к машине, оглашая воздух радостными криками, которые отзывались эхом в золотисто-бурых стенах каньона. Теперь он был вполне доволен и знал, что то видение об ангелах не означает его смерть. По крайней мере, ему было позволено еще жить. Прежде чем забрать его с этой земли, Бог желал, чтобы он сначала совершил нечто более значительное. Несколько дней спустя Билл попросил Билли Поля выслать всем адресатам компании Бранхама почтовые открытки с информацией о том, что с 17 по 24 марта он будет проводить в Джефферсонвилле серию особых собраний. феврале он проповедовал только один раз, причем в самом Тусоне. Ему не нужно было ехать куда-то далеко, поэтому, хорошо отдохнув, перед поездкой в Джефферсонвилл он предвкушал охоту на явелинских свиней в Аризоне. Явелинские свиньи, или ошейниковые пекари, распространены в Северной и Южной Америке, от Аризоны до Аргентины. Хотя внешне они похожи на свиней, они отличаются от одомашненных свиней некоторыми особенностями скелета и зубов. Ошейниковые пекари пасутся стадами, насчитывающими до 25 голов, и хорошо приспособлены к жизни в суровых условиях пустыни на юго-западе США. Питаются они растениями, мелкими животными и падалью. Серовато-бурый цвет их щетины идеально сливается с ландшафтом пустыни, из-за чего успешная охота на них представляется нелегкой задачей. В 1963 году охотничий сезон в штате Аризона начался в пятницу 1 марта и закрылся 10 марта. Первоначально Билл планировал начать охоту в первый же день открытия сезона. Однако его планы изменились, когда он получил длинную телеграмму от женщины из Техаса. Она умоляла его приехать в Хьюстон и попросить судью смилостивиться над ее сыном, которому грозила смертная казнь за преступление. Прочитав в газете об этом судебном деле, Билл почувствовал, что если не попытается спасти жизнь этому молодому человеку, тогда он уже больше никогда не захочет охотиться. Он отложил свой выход на охоту и запланировал короткую поездку в Хьюстон. К тому же он позвонил пастору в Хьюстоне, который просил его провести собрание в его церкви, если когда-либо он будет в этом городе. В воскресенье 3 марта 1963 года Билл и Билли Поль поехали в Хьюстон, штат Техас, где утром Билл присутствовал в зале суда и выступил там с речью. Вечером этого дня он проповедовал в городском здании City Auditorium и затем, сразу же после служения, отправился домой. Друзья отвезли его назад в Тусон, а Билли Поль тем временем продолжал путь на северо-восток, в Джефферсонвилл. В среду 6 марта Вильям Бранхам, Фред Сотман и Джин Норман уложили палатки, винтовки и другое походное снаряжение в грузовик-пикап Сотмана и поехали по шоссе, идущему на восток, в Уилкокс. Затем они продолжали путь в северном направлении по гравийной дороге, пока не прибыли к восточной стороне горной цепи Галиура. Поблизости находился город, покинутый жителями, под названием Сансет, штат Аризона, который некогда был процветающим шахтерским поселком. Горный пик Сансет, 2165 метров над уровнем моря, был самой высокой точкой в этой местности. Он возвышался по крайней мере на 600 метров над долиной между горами Галиура на востоке и горами Пинолена на севере. В тот день они разбили лагерь в высохшем речном русле, недалеко от лицевой стороны утеса, огибавшего то место, где они расположились, подобно пальцам громадной руки, сложенным пригоршней в горизонтальном положении. Дно этого ущелья было сплошь покрыто мескитовыми деревьями, в тени которых охотники на привале могли хорошо укрыться от солнцепека. В четверг Билл заметил стадо явелинских свиней и застрелил одну из них. Однако его товарищи в тот вечер возвратились в лагерь, не сделав ни одного выстрела. Поскольку теперь он знал основные места, по которым проходило стадо степных кабанов, он полагал, что на следующий день сможет помочь Фреду и Джину, чтобы они подстрелили свои трофеи. На рассвете в пятницу 8 марта Билл направил Фреда и Джина в одну сторону, а сам пошел в другую, намереваясь подогнать явелинских свиней поближе к тому месту, где находились его друзья. В этой местности, покрытой чапаралем, преимущественно росли мескитовые деревья высотой от 3 до 7 метров, в зависимости от глубины почвы. Из-за значительной высоты пустынной местности Галиура над уровнем моря, здесь более холодный климат, поэтому массивные кактусы цереусы с вертикально направленными отростками расти здесь не могут. Зато другие разновидности кактусов, такие как опунция и бочковидный кактус, в данных условиях изобилуют. Самая густая растительность покрывала дно каньона и служила хорошим укрытием для степных свиней. Вилл взобрался на гребень скалы на вершине этого каньона, чтобы было легче найти кабанов, незаметных на лоне природы. Теперь перед ним открылся прекрасный вид на гряду скалистых хребтов, переходящих в более высокие пики этой же горной цепи средней величины. Гора Сансет возвышалась в южном направлении, а пик Чайна виднелся километров 15 в северном направлении. Город Туса находился на юго-западе, почти в 65 километрах оттуда. В течение нескольких часов Билл шел то по возвышенностям, то по ложбинам, часто останавливаясь, чтобы рассматривать всю местность в бинокль. Около 8 часов он заметил Джина и Фреда на расстоянии 1,5 километра от него. Фред находился на другой стороне каньона. Билл помахал рукой, и Фред помахал ему в ответ. Солнце, сияющее в безоблачном небе, испарило утреннюю прохладу, и от усиливающегося зноя капли пота стали стекать с матерчатой ленты внутри черной шляпы Билла. Он сел на камень отдохнуть и положил ружье на колени. Заметив шишечку репейника, прицепившуюся к штанине, он оторвал эту колючую головку и стал разглядывать ее, держа между большим и указательным пальцами. Среди этих пустынных гор репейник не был широко распространен, однако Биллу почему-то показалось, что именно эту колкую шишечку он уже где-то видел. Вдруг уголком глаза Билл уловил какое-то движение внизу, в ущелье. В 500 метрах от него, возле можжевелового дерева, появилась явелинская свинья. Через бинокль Билл увидел около 20 кабанов, пробирающихся сквозь заросли. Они вовсе не подозревали об опасности. Билл уронил шишечку репейника и медленно отполз оттуда, где сидел. Когда явелинские свиньи скрылись из виду, он встал и побежал за горный хребет, а затем спустился по звериной тропе на дно каньона. На бегу он пытался обдумать, как лучше подогнать кабанов вверх по ущелью к своим товарищам, чтобы те могли точно выстрелить в них. Тарарарах! Внезапно взрыв неимоверной силы потряс землю, отчего поднялись столбы пыли, и камни величиной с ведро покатились по склонам ущелья. На мгновение Биллу показалось, что кто-то выстрелил в него. Взглянув на западный горизонт, он увидел белую пирамиду, приближающуюся к нему быстрее сверхзвукового реактивного самолета. Затем он понял, что это плеяда ангелов. Эти ангелы были могущественными существами, облеченными в белые одежды. Их крылья были занесены назад, а руки протянуты вперед. Билл глубоко вздохнул, но не успел сделать выдох, как эти ангелы окружили его и каким-то образом, не руками, подняли его на воздух. Небо и земля вокруг него закружились словно в вихре, а чувства тем временем напряглись до предела человеческого восприятия и затем перешли в высшую сферу. Всего было 7 ангелов. По обе стороны Билла нависали 3 ангела, которые располагались под углом вверх, и 1 ангел над ними завершал этот треугольник. Ангел, находившийся в правом нижнем углу пирамиды, привлек его внимание. Ярко-белое свечение этого ангела превосходило по силе сияние остальных ангелов, будто каким-то образом он был более значительным, чем его собратья. Этот ангел был 7-м по счету слева направо. Билл почувствовал необычное притяжение к нему, словно между ними существовали особые дружеские узы. Вдруг этот ангел сказал Биллу: «Возвращайся в Джефферсонвилл, где будут раскрыты 7 тайн, запечатанных в книге Откровения». Быстро, однако аккуратно, ангелы опустили Билла назад в тот каньон. Затем они поднялись в небо, миновали стратосферу и там приостановились, чтобы посмотреть на него. Пока Билл наблюдал, ангелы видоизменились и преобразовались в своего рода световых существ. Однако они не были похожи на земные или галактические светила. Они были сверхъестественными. Ангелы были полностью духовными существами, которые на короткий промежуток времени приняли физический облик в этом мире. На глазах у Билла эти семь ангелов стали рассеиваться, пока не слились в одиночное перистое облако, которое было похоже на расплывчатое свечение, по форме напоминавшее треугольник. Затем они скрылись из виду, но только из виду, потому что каким-то образом их присутствие осталось. Насчет этого у Билла не было никаких сомнений. До появления ангелов Джин Норман ходил по гребню горы, глядя вниз в ущелье, где Билл пытался вспугнуть и подогнать стадо явелинских свиней. В тот момент Джин не мог видеть своего друга, однако он знал приблизительное местонахождение Билла. Взгляд Джина внимательно скользил по кустарникам в поисках каких-либо движений. Он надеялся заметить какого-либо ошейникового пекаря, которого Билл, возможно, вспугнул, чтобы тот побежал в его сторону. Внезапно Джина объяло необычное чувство, отчего он безудержно разрыдался без какой-либо видимой причины. Через несколько минут это странное чувство покинуло его, и он перестал плакать. Он недоумевал, что произошло с ним, как вдруг «тарарарах!» От такого мощного взрыва он вздрогнул всем телом, а сердце стало усиленно биться от прилива адреналина. Грохот, похоже, прогремел в небе прямо у него над головой. Полагая, что это был сверхзвуковой хлопок, он посмотрел вверх. Нигде в поле зрения не было видно самолета. Не было слышно и характерного звука двигателя реактивного самолета, улетавшего вдаль. Дело в том, что вообще не было слышно никаких звуков. Тем не менее, Джин заметил нечто незаурядное. Две полосы пара или света, или чего-то другого. Они находились на расстоянии многих километров, одна от другой, и были наклонены вверх. Ничего подобного этому раньше не доводилось ему видеть. К этому времени интерес к охоте у Джина пропал. По какой-то необъяснимой причине он захотел увидеться с Биллом как можно скорее, поэтому пошел в том направлении. Здешняя местность была пересеченной, а это означало, что он не мог передвигаться очень быстро. Ему нужно было идти осторожно, чтобы случайно не зацепить голенью кактус, который мог беспощадно уколоть его шипами. Спустя минут 30 ходьбы он пришел в то место, где ранее видел, как Билл спустился в каньон. Теперь он заметил Билла, поднимавшегося в его направлении по крутому склону горы. Джин стал махать руками и кричать, чтобы привлечь его внимание. Когда они встретились, Билл спросил Джина: «Ты слышал шум, похожий на мощный взрыв?» «Конечно же слышал, брат Билл. Сначала я подумал, что самолет преодолевал звуковой барьер, но там ведь нет никаких самолетов. Я уже годами охочусь здесь и никогда раньше не слышал ничего подобного этому. Что, по-твоему, это было?» «Я знаю, что это было, брат Джин, но сейчас не спрашивай меня об этом. Я расскажу тебе позже». Джин оставил эту тему, хотя она витала у него в разуме весь тот день и также весь вечер, когда они сидели у костра и разговаривали. Фред Сотман тоже слышал тот взрыв тем утром, и он поднял эту тему. Биллу уже не хотелось говорить об этом, так как он чувствовал, что теперь было неподходящее время и место для этого. Однако он в точности знал, что должен делать дальше. В субботу утром трое охотников снялись с лагеря и вернулись в Тусон. Находясь под воздействием того потрясающего переживания, Билл полностью лишился своего охотничьего энтузиазма, поэтому использовал свою предстоящую поездку в Джефферсонвилл в качестве отговорки, чтобы преждевременно закончить их охоту. Хотя Фред и Джин так и не застрелили степных кабанов, это их вовсе не расстроило. Они чувствовали, что назревало нечто очень знаменательное, и, предвкушая, ожидали особых собраний, которые должны были начаться через 8 дней. Они оба планировали быть там. Во вторник утром, 12 марта, экипаж из 4 машин отправился из Тусона в направлении Джефферсонвилла, штат Индиана. Билл ехал с Джином Норманом, а их сопровождали Сотманы, Симпсоны и Магуайры –